но я совсем не хотел писать панегирик. В 13 архивах Ленинграда, Москвы, Киева и Одессы я искал письма Пальмы и документы о нем. Выяснилось, между прочим, что факт его биографии никто не копил, за исключением бдительных чиновников третьего отделения, а из сотни уцелевших писем Пальма большую часть составляют деловые к издателям. Не найдены его письма к ближайшим друзьям по кружку Петрашевского, Дурову, Щелкову, Плещееву. Нет его писем к женщинам, ни к одной, так что о драмах его сердца можно только гадать. Почти ничего не удалось узнать о поездках Пальма в Париж и Берлин. Ничего о встречах его с Балосогло после 1849 года. А я убежден, что они встречались в Николаеве. Я не нашел ничьих писем, адресованных Пальму, кроме пачки писем Дурова, переданных Александром Ивановичем своей дочери, моей бабушке, а затем моим отцом уже в 1941 году в Пушкинский дом. Частично эти письма опубликованы в альманахе «Прометей». Рукописи Пальма не найдены, за исключением «Последнего сна» в архиве цензурного комитета и трех стихотворений. Его личный архив пропал бесследно. Я умолчал о некоторых повестях и рассказах, напечатанных без имени автора и принадлежащих, на мой взгляд, перу Александра Пальма. Умолчал потому, что окончательных доказательств его авторства у меня нет. Кроме того, я никак не хотел, чтобы книга моя напоминала новый дом, с которого не снята лиса и где окна заляпаны звездкой. Я стремился овладеть грудой разнокалиберного материала и возвести из него стройное и ясное по замыслу здание. Часто в мою руку попадал битый кирпич, и моментами казалось, что сцементировать его может только фантазия билетриста. Но я не стал прибегать к вымыслу, потому что не хотел допустить, чтобы у читателя могли возникнуть сомнения в подлинности всего, о чем я рассказал. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Октябрь 1979 года. Звукорежиссер Игорь Афанин. Читала Светлана Репина.